Важное предостережение. Часто жалуются на то, что «я-сообщение» не действует. Например, «я все время посылаю мужу я-сообщение», говорю, «мне не хватает твоего внимания», а он все равно просиживает все вечера за компьютером. В ответ приходится напоминать, что я-сообщение вовсе не для того, чтобы изменить поведение другого. Это надо твердо усвоить. И тем не менее такой соблазн возникает нередко. Здесь очень стоит помнить об искренности вашего намерения. Действительно ли вы хотите признаться в своем чувстве? Или же надеетесь, что ваши слова изменят практическую ситуацию? В качестве иллюстрации приведу письмо мамы двух девочек-дошкольниц. Использовать я-сообщение я начала 2 года назад, но недавно обнаружила огромную ошибку. Я говорю не искренне, особенно в обращении к детям. В привычку вошло скорее пугать детей своим раздражением, чем честно признаться в чувствах. Оказывается, для меня гораздо проще сказать расшалившимся детям: «Мне очень неприятно видеть комнату грязной, и сейчас я начну злиться». Или «Я расстроюсь, если вы не уляжетесь вовремя». Муж, однажды услышав, как я разговариваю с детьми, спросил меня, что значит мое «расстроюсь», которое я так часто использую. Расстроюсь, что не слушаются. Расстроюсь, что не едят. Расстроюсь, что не ложатся спать. И я задумалась, а ведь правда. Дети тоже вряд ли понимают, что я имею в виду, когда так говорю. Наверное, они чувствуют, что я хочу их разжалобить. Так что это моя самая главная ошибка. Неискренность и стремление скорее манипулировать, чем обозначать свои истинные чувства. Итак, повторим еще раз, что «я-сообщение» предназначено главным образом для того, чтобы ребенок или взрослый собеседник услышал и понял вас. Если не давать знать, что вы чувствуете, то человеку это может просто не прийти в голову. Наверное, многим доводилось быть свидетелем, а то и участником таких печально-комичных сцен. Мать семейства перегружена домашними делами, устает, обижается, не получая помощи. Наконец она бросает домочадцам упрек: «Я вот все кручусь, с ног падаю, а вам хоть бы что». На что получает в ответ: «А мы думали, тебе это нравится. Не хочешь – не делай». Что помешало матери получить действительное сочувствие домашних? Дело в том, что, во-первых, она долго не давала о себе знать. Желание увидеть помощь и поддержку и, быть может, услышать слова благодарности посещало ее давно, но она молчала, пока копилась обида. Во-вторых, теперь эта обида вылилась в горький упрек с примесью «ты сообщение». Но упрек обычно не доходит до сознания тех, кому он адресован. Домочадцам бывает удобнее его проигнорировать, оправдаться или даже упрекнуть в ответ. Здесь очень тонкая грань. Искренне высказанное переживание – скорее вызывает сочувствие, а переживание с оттенком давления – протест. Можно сказать, что я-сообщение вносит вклад в решение проблемы не прямо, а тем, что создает атмосферу доверия, при которой легче договориться.